Насчет понимания сути происходящего Настя загнула. Лично я пока мало что понял из намеков, произносящихся в комнате. Собрались, блин, два конспиратора. Если замок обладает такими полезными свойствами, как к этому вяжется информация от императора, что варвары снялись со своих земель, так как их начало что-то уничтожать? Или что 30 разведчиков отправились в Урусай и не вернулись? Что крестьяне, вышедшие из земель замка, сгнили заживо? Лично я не очень понимаю логику происходящего. «Благодарю за информацию», — встала со своего стула Анастасия. «Насколько я поняла, будет лучше, если мы незамедлительно покинем Нарлак». «Я такого не говорил». Мэр тоже встал со своего стула, заставляя меня сделать то же самое. «Однако лазурные драконы находятся на очень хорошем счету в городе, поэтому есть вероятность, что стражники будут закрывать глаза на мелкие недоразумения, инициаторами которых могут стать представители этого славного клана. Наша темница очень неуютная, мне бы очень не хотелось. Мы друг друга поняли, верно?» «Верно», — кивнула Анастасия и потащила меня наружу. «Плинта, планы меняются. Мы летим в Альтамеду прямо сейчас, все вместе». «Угу. Только вытащите меня из тюрьмы!» Появилось сообщение от разбойника, усыпанное закрывающимися скобочками. Как-то я не рассчитал с этим окном. «Насть, может, имеет смысл немного посвятить нас в загадочную тайну, понятную только тебе одной?» Начал я приставать к девушке, едва мы вылетели из города. Плинта оседлал своего быстрокрылого феникса, а Настя — своего быстрокрылого дракона, то есть меня. «Подожди, я форумы изучаю. Как будет информация, сразу скажу». «Нашел у кого спрашивать», — ухмыльнулся Плинта. «Эта же мадам сейчас тихо себя материт, что не удосужилась посмотреть всю информацию о месте нашего пребывания. Догоняй!» — выкрикнул разбойник, и его феникс умчался вперед. «Угу, догоняй», — пробурчал я, все же начав более активно махать крыльями. «Это Плинта хорошо, сидит на птице и только посмеивается. Мне же приходится потеть, держа себя и Настю в воздухе. Со стороны может показаться, что это легко и непринужденно, но на самом деле, учитывая, что я все чувствую...» «Садимся у того дерева», — произнесла Анастасия, вернувшись обратно в игру. «Мы как раз пролетали густые леса, и дерево, на которое указывала девушка, являлось условной границей между ними и практически идеальной равниной. Ни холмов, ни рвов, просто зеленая площадка, усеянная дорогами, крестьянскими лачугами, перепаханными полями и огромной темной кляксой в нескольких километрах от опушки. Урусай. Даже издали замок всячески кричал о том, что с ним не все в порядке. Темные клубы тумана, вьющиеся над всеми башнями, полностью закрывая замок от солнечных лучей. Мелькающие белесые сущности, видимо, те самые призраки. Яркое световое кольцо, явно видное даже с такого расстояния, и постоянно возникающие вспышки. Игроки давали прикурить населению замка. Сам замок внешне не был похож на развалины, даже наоборот. Добротная крепость с высокими стенами, внутри виднелись целые постройки, даже какие-то черные знамена развивались над башнями. Были, конечно, и минусы. Отсутствие рва. Сам замок стоял, покосившись, неправильно подмяв под себя гларнис. К тому же наверняка игроки уже всю стену своими заклинаниями поцарапали. Мою стену. «Ситуация следующая», — начала Настя, как только мы приземлились. «В округе бегает огромная толпа ПКшеров. Могу поспорить, их наняли лазурные, чтобы никто не подобрался к замку на своих двоих. Есть подозрение, что сами ПКшеры заключили соглашение о неразглашении, ибо на форумах нет ни слова, что прокачка идет в 45 раз быстрее». «Ты не о текущей ситуации рассказывай, ты объясни, о чем вы говорили с мэром». «Мэр — зависимая фигура. Он не может сказать что-либо лишнее, что может навредить городу или его экономике. Но одно понятно. Лазурные в поисках средства против кинжала Гераники наткнулись на этот замок, быстро поняли все прелести борьбы с призраками и каким-то образом снюхались с безымянными правителями Нарлака. У меня только один вариант — тупая взятка. В Барлеоне такое тоже практикуется. Узнав, что Феникс нашли подземелье, Беспалый бросил попытки взломать замок и занимается обычной ускоренной прокачкой. Учитывая, что без уже 314-й, у них это получается очень неплохо. Что еще тебе нужно объяснять? Для начала нам нужно... Плинта! Сделав какое-то немыслимое движение, Анастасия подмяла меня под себя, словно ребенка придавив к земле. Отмахнувшись от сообщений, что у меня есть законное право набить девушке лицо, ибо она нанесла мне урон, пускай и незначительный, я превратился в слух. Глаза, кроме Фрейма и кирасы девушки, больше ничего не видели. Четыре раза Фрейм Насти моргнул, словно кто-то старался кинуть в нее дротиком. Один раз не просто моргнул, просел на 10%, но тут же восстановился, не позволяя мне ей помочь. Так и просидел я все время прижатой к земле девушкой, внезапно ставшей тяжелой, словно из стали. Герой, блин. Минус четверо. Двое ушли, гнаться за ними не стал. Полетели отсюда. С таким вагоном мы тут особо не навоюем, а терять Махана жалко. Он мне зарплату платит. «Ты живой там?» — спросила девушка, слезая с меня и позволяя спокойно вздохнуть. «Уж извини, но так тебя проще всего было сохранить целым и невредимым». «Что со мной могли сделать? Я же уже сотый!» «А тебе не помешает похудеть. Чуть не задавила». «Знаешь, 6-230 игрокам, специализирующимся на убийстве других игроков, как-то глубоко наплевать на то, что ты уже сотого уровня». «Совершенно. Их задача — отправить тебя на перерождение. Им за это деньги платят». «Кидаю всем группу, как-то я не подумала об этом раньше. Теперь вот метка ПК повесилась. 8 часов нужно где-то переждать. Предлагаю лететь к океану, там нас точно искать не будут». «Не знаю, как вы, а я отлетался», — проворчал я. «У меня осталось 5 минут полетов». «Все равно нужно убираться отсюда. О нашем прибытии уже всем известно». «О, вот и без поники отписался». Настя достала почтовый ящик, на несколько мгновений замерла, читая послание, после чего разразилась заливным смехом. «Убирая воду. Без поники просит нас не появляться у замка еще пару недель, желательно месяцев, а еще лучше вообще улетать отсюда по добру по здорову. Он очень сожалеет, но от лица Беспалова вынужден объявить клану легенды войну». «Не понял, почему письмо тебе, а не мне, как главе клана?» «Письмо тебе, я в копии. У меня на Беза настройка мгновенного получения, а у тебя, видимо, стандартная. Придет, почитаешь. Вместе посмеемся». «Второй клан Малабара объявил войну клану из 30 000. Сегодня вечером на форумах будет жарко, а у Барсы появится дополнительная работа. Игроки ни за что не упустят возможность поглумиться над теми, кто взлетел высоко вверх. Кстати, Махан, мой совет. Как только к тебе придет письмо без поники, пиши ему обратное, с предложением вступить в наш клан». «Не понял», — даже опешил я от такого предложения. «Бес в письме прямо сказал, что он сожалеет и от лица Беспалова. При этом у него самого есть полное право объявлять войну хоть всему Малабару. Вывод. Он не очень рад с нами ссориться, но ничего не может поделать. Предложи ему выплату компенсации драконам, если она не будет превышать, скажем, 5 000 000. Объясни, что не будешь требовать нарушать соглашение о неразглашении. Дай ссылку на око темной вдовы. Скажи, что есть несколько редких сценариев. Бес давно заикался о том, что может перейти в другой клан. Так почему не переманить его сейчас?» «Почему 5?» «Ты именно столько дал Плинта. Следовательно, есть от чего отталкиваться». Пожала плечами Анастасия. «Размер не имеет значения, сам его определи. Говорить о пользе Беза я не буду. Сам ее прекрасно понимаешь. Учитывая, что скоро клановые соревнования, вариант просто великолепный». «Думаешь, он согласится?» — засомневался я. «Во всяком случае, стоит попытаться. Чем ты рискуешь, кроме написания письма? Ничем. Но если все выгорит, то получишь в свой клан очень умного, высокоуровневого и просто хорошего человека. К тому же танка, если на то пошло. Подумай над этим. Ладно, давайте улетать, у меня нет никакого желания перерождаться». Получено клановое достижение. Богомолы против. Клан Легенды Барлеоны завершил прохождение подземелья Нирианы. Награда за прохождение — 100 тысяч золотых. Плюс 7,5 миллионов клановых очков. Следующее прохождение данного подземелья возможно через 7 дней. Ну вот, Магдей с ребятами уже закончил первое местное подземелье. Молодцы. Несмотря на то, что на его прохождение они затратили порядка дня, результат меня радовал. Учитывая текущее количество клановых очков, еще одно подземелье, и у нас будет второй уровень, который даст представителям клана плюс 10% падающих с мобов монет. Мелочь, но мелочь приятная. «Дим, я посмотрю карты», — попросила Анастасия, когда мы приземлились у небольшой скалы. Все же у Плинта очень хороший феникс. Он нес нас двоих, словно не замечая лишней нагрузки. Грифон Анастарий только обреченно взмахивал крыльями, когда мы проносились над ним, под ним, перед ним. Плинт показал мне все, на что способна его птица, и, стоит признать, мне до такого еще далеко. Причем дело не в скорости, а в умении управлять собой в небе. Для феникса воздух был родной стихией, поэтому он вытворял такие вещи, о которых я даже никогда не слышал. «Смотри», — согласился я, потянувшись к мешку. Однако сидящая рядом девушка опередила меня. Без зазрения совести залезла ко мне в мешок, вытаскивая карты. Нет, с доступом точно нужно что-то делать. Смотря на погрузившуюся в изучение карт девушку, я сделал то, что хотел с самого первого дня нашего знакомства. Однако до сих пор, даже несмотря на доступ, выполнить не удавалось. Я наконец-то залез в свойства Анастарии. Итак, голова. Эпик 295 уровня. Шея. Легендарка 299 уровня. Плечи. Эпик 295 уровня. Сапоги. Сплошные эпические и легендарные предметы. Особенно меня порадовало оружие. Легендарное Глейвандир. Меч вне уровней. Его описание было настолько туманным и непонятным, что без определенного вливания сильнодействующих веществ с ним было невозможно разобраться. С обмундированием понятно. Едем дальше. 83 встреченных фракции, 7 из которых горели яркой красной надписью «Ненависть». Что касательно характеристик, то у Насти были лечение, вера, мудрость и харизма. Неплохой набор, особенно для игрока, активно пользующегося божественной магией. Когда я обратил внимание на параметры основных характеристик, то не смог сдержать ругательство. Я срочно хочу 343 уровень. Причем обязательно со всеми благословениями, что были на девушке. Даже император сподобился усилить Анастарию на 20%. «Насть, у тебя тоже есть парочка точек на карте. Расскажешь, для чего они?» «Я все гадала, когда ты начнешь во мне копаться», — улыбнулась девушка, протягивая обратно карты. «Сыграем в дурака?» «Сыграем, только ты не ответила». «Плинта, ты с нами?» — спросила Настя у разбойника, вновь не расслышав мой вопрос. Или просто-напросто показав, что отвечать на него она не собирается. «Угу, сейчас». «Раздавай!» «Насть, давай я еще раз спрошу, что за маркеры у тебя на карте?» Насколько я смог понять правила разговора с помощью мыслей, не услышать мой вопрос было невозможно. «Ты готов выкупить меня из императорской тюрьмы?» — загадочно спросила Анастария. 10 миллионов золотых. Такой штраф выписал император за разглашение. Если да, не вопрос, я расскажу». «Нет, Дим, научись меня понимать. Все, что можно, я сама расскажу. Даже если есть штрафы и их размер не очень большой, все равно рассказала бы. Но 10 миллионов? Извини, тратить такую сумму ради удовлетворения твоего любопытства не хочу. Могу сказать одно, это одиночные сценарии, такие как твое прохождение подземелий дракона, завязанные лично на меня. Ты раздавать будешь?» «В дурака 52 картами не играют», — заметил я, начав вытаскивать мелкие карты, до пятерки включительно. «Может, в покер?» «Холдем», — тут же согласилась Анастария. «Ты хаский», — поддержал Плинта. «Блайнд золотой. Играем?» «Тянем карты, определим, кто сидит на баттоне». Развернув веером колоду, я вытащил валета. Плинта — восьмерку. Анастария, впрочем, в этом не было ничего удивительного, — короля. «Ставим блайнды», — довольно потирая руки, произнес Плинта, первым кинув в виртуальный банк золотой. На самом деле банком это назвать было нельзя, просто виртуальное пространство, на котором закрепленные за нами имитаторы делали пометку о том, кто-то и столько-то поставил денег. Для нас в отсутствие нормального стола, на котором можно бросать фишки, и такого учета было вполне достаточно. Настя, сдавай. «Прошу прощения за вмешательство!» Колокольчик вестника раздался прежде, чем первая карта успела коснуться земли. «Хотел бы предупредить, что условно свободным жителям запрещено играть в азартные игры. Если вы решите продолжить, будете наказаны. Примите это к сведению». «В таком случае я пас», — пришлось мне произнести, печально смотря на розданные карты. «Благодарю, вестник, за предупреждение», — добавил я, однако посланник императора уже исчез в портале. Настя собрала карты, вернула их мне и произнесла. «Итак, тебе играть картами нельзя. Тогда возникает резонный вопрос, для чего их выдали?» «У меня была мысль, что как только мы сыграем в игру, задействовав все карты, откроется какое-нибудь тайное свойство. Теперь же? Неужели они являются ящиком Пандоры? Открыл, отправился на рудник. Однако есть плюсы даже в этой ситуации». «Плюсы? Теперь точно понятно, что за нами пристально наблюдают. Либо напрямую корпорация, либо имитаторы. Тебе не позволили даже прикоснуться к розданным картам, ибо это можно расценивать как азартную игру. Однако прилетел вестник и вовремя всех остановил. Тебе хоть раз говорил кто-нибудь, что играть в азартные игры запрещено?» «Было дело», — ответил я, вспомнив эпизод с выходом в реальность, когда представитель корпорации объяснил, что мне можно в игре, а что нельзя. «Как сейчас помню, в неделю мне разрешено проводить в доме свиданий не более 24 часов». «Тогда можно сказать только одно. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы ты попал обратно на рудник, Махан. Осталось понять причину. Шахматы, око, наши проекции или замок? Нужно думать». «Око?» Все чаще и чаще я ловлю Анастарию на том, что она упоминает око темной вдовы. Предлагала показать его без поники, сейчас вот считая его вполне объективной причиной того, что администраторы игры следят за моими действиями. При этом сама же говорила, что ничего особо ценного в этом оке нет. Обычный сценарий на уничтожение какого-то босса. Что-то Настя темнит, и мне это не нравится. Спросить ее напрямую? Око темной вдовы. Описание. 100 000 лет назад, еще до того, как появились люди, Барлеоной управляли жестокие и своенравные правители-тарантулы, подчинившие своим могуществом остальные расы. После произошедшего катаклизма правители исчезли, а все расы постарались вычеркнуть из своей памяти тысячелетия гнета тарантулов, навсегда предав их забвению. Но в глубинах свободных земель до сих пор сохранился культ поклонения правителям, патриарх которого жаждет возродить тарантулов и погрузить мир в пучину страха и боли. Остановите их, иначе будет слишком поздно. Обратитесь к императору для получения дальнейших указаний. Класс задания — легендарный. Требования по уровню — не менее 100. Требования по составу — не менее 20 участников. Награда — закрыта. Как много текста-то! Легендарное задание выдает, которое император. Стоп. 100 000 лет назад. Но как же драконы? Они были чумой Малабара в это время. «Дим, ты с нами?» — спросила мысленно Анастария, видимо, беспокоясь, что я завис. «Насть, скажи, чем так важно око?» «Я уже говорила». «Насть, скажи, пожалуйста, правду». «Отец меня убьет». «Насть». «Давай подождем, когда Плинта выйдет в реальность. Мысленно рассказывать долго, у меня бодрости не хватит». «Хотя бы пару слов». Это еще один ключ к гробнице Создателя. Кармадон создал шахматы, однако он сам попал в гробницу не просто так. Его привел туда примерно такой вот предмет. «И много по Барлеоне разбросано таких вот вещей?» — вслух спросил я, достав око. «Я прошла 3, однако ни разу мы не проходили дальше половины. Плинта умудрился пройти в таком сценарии дальше всех, когда рейд Темного Легиона был уничтожен, а он врубил скрыт и ускорение. Именно тогда он получил своего Феникса, награды Императора за самое дальнее прохождение. Любое око, зуб, коготь или прочие части тела тарантулов позволяли пройти подземелье только один раз. Поэтому цена любой ошибки была очень высокой. Сейчас нельзя активировать это задание. Ребята Магды должны сыграться, подрасти в уровнях, начать чувствовать друг друга. Уровень всех монстров подземелья на 3 единицы больше максимального уровня игроков в группе. Поэтому ни я, ни Плинта идти не можем. Остальных просто сожрут. То есть все вещи были связаны с тарантулами, верно? Да. Тебя что-то смущает? Как-то не очень вяжется описание, что 100 тысяч лет назад тарантулы владели всем, чем могли. Насколько я успел узнать, в это время чумой Барлеоны были драконы. Предлагаю спросить у патриарха. Он точно должен знать правду. Вопрос только в том, захочет ли он нам ее рассказывать. Плинта, у тебя есть какой-нибудь канал связи с отцом? Неа! Довольно растянулся на земле разбойник. Он же сказал, что 2 месяца будет готовить новые тренажеры, поэтому сейчас его никто не увидит. Начнется 2-й раунд обучения, спросим. Эта информация в ближайшие 1,5 месяца точно не пригодится. Вы тут поваркуйте, а я выйду в реальность. 8 часов слишком много, чтобы ничего не делать. Насть, давай на чистоту. Что за око и для чего оно служит? Дождавшись полного исчезновения Плинта, спросил я. Ладно. Понимаешь, идея с проникновением в гробницу Создателя витает в Барлеоне уже около 9 лет. По своей сути, это такой долгосрочный проект, который все никак не стартует. На текущий момент ближе всех к этому месту подобрались представители Поднебесной. Им осталось создать всего 1 предмет, и они смогут открыть дверь. Вторым идешь ты. Имея уже 3 готовых, нужно еще 3 сверху, чтобы двери гробницы открылись. При этом ее еще и найти нужно, не забывай об этом. Загадка огров так и не разгадана. На 3-м месте сразу 2 игрока. Один из Аструма, 2-й скрывается. Но точно известно, что он из Кальтуа. Оба создали по 2 легендарных предмета из цепочки, что приведет к открытию ворот Создателя. Поэтому о них можно говорить как о кандидатах. У каждого из вас есть 1,5 года ограничений на создание. Ты, насколько мне известно, уже 3-й на нашем материке. Понятно. Есть создатели намного круче, чем я. Но ты так и не рассказала, что за око. За 4 года ни один творец не приблизился к созданию. Изначально временной период был 0,5 года, потом 1 год, сейчас 1,5. Однако игроки не справляются с задумкой разработчиков. Тогда была сделана задумка с тарантулами. Не знаю, как они впихали их в историю мира и каким боком они вяжутся с драконами, но лично у меня были щитки, клык и ухо темной вдовы с аналогичным описанием, как у тебя. У дяди в его клане тоже парочка. Они же тоже получали 1-е убийство. Суть этих предметов проста. Тот, кто проходит подземелье с 1-й попытки, получает ключ от гробницы Создателя Барлеоны. Результат я уже говорила. Феникс никогда дальше иного мира не добирался. Плинта смог оттуда вернуться, однако 3-й босс его уничтожил. Таким образом, мы точно знаем, что боссов в подземелье минимум 4 штуки, и они на несколько уровней больше самого прокачанного игрока из рейда. Но это я уже говорила. При этом ты, когда увидела око, сказала, что ничего серьезного в нем нет, — усмехнулся я. Странный ты. Что еще я должна была тебе сказать? В тот момент ты был для меня никто, и звать тебя было никак. Сейчас — да. Отец строго-настрого запретил мне рассказывать тебе информацию о Боке, надеясь в один прекрасный момент его выкупить. Однако мне не хочется вмешивать в наши отношения обман. Если я не захочу тебе что-то рассказывать, я так и скажу. Дорогой, прости, это не моя тайна. Сейчас ничего особо тайного нет. О тарантулах полно информации в открытых источниках. «Ты можешь ее достать?» — тут же попросил я. «Я очень хочу разобраться с историей своего рода». «Хорошо. У меня есть очень подробный отчет. Дам тебе почитать». «Теперь я твое любопытство удовлетворила, недоверчивый ты мой?» «Практически», — улыбнулся я. «Скажи, ты знакома с содержанием этого свитка?» Я вытащил записи о шахматах Кармадонта и протянул их девушке. «Очень хочется получить твои комментарии по этому поводу. Последнее препятствие, запрещающее мне окончательно поверить Анастарии, всплыло из глубин на всеобщее обозрение. Имея на руках неопровержимое доказательство того, что девушка вошла в мой клан именно ради задания, а не ради... Ради своего и моего кланов. Червяк подозрения не позволял мне ей верить. Он вообще у меня странный тип. Старается не верить никому, даже мне самому. «Какая интересная бумажка!» Бегло прочитав текст, Анастасия в задумчивости вернула мне его обратно. «Там же еще и третья часть есть, правильно? Для создателя». «Есть». Не стал отрицать очевидный факт. «Весело. Представляю, что ты думаешь о моем вступлении в наш клан. Пусть император мне будет свидетелем, я никогда не видела ни этого документа, ни текста, написанного в нем». Внезапно произнесла девушка, и ее тут же окутало белым светом. Император подтвердил правдивость ее слов. «Так будет намного эффектнее, чем доказывать тебе, что я не жираф. Отец никогда не показывал мне эту бумагу. Вот же конспиратор несчастный. Ничего, я ему устрою. Я покажу, как от меня что-то прятать. Извини, Дим, эмоции, но... У нас была договоренность, что мне все показывают, а тут...» Червяк недоверия, презрительно фыркнув и обозвав Настю некультурными словами, уполз в свою глубокую норку спать. А я впервые за долгие годы, как реальности, так и виртуальности, обнял любимую девушку, испытывая одно только чувство — безмерное счастье.